Глава 11. Лидия. Хорошо, что больничный, хоть выспалась. Чувствую себя куда лучше. Но один взгляд в сторону сумки, где лежит куча направлений на анализы, пугает до умопомрачения. И все же беру себя в руки. Анализы надо сдать. Лучше узнать сейчас, чем когда будет поздно. Чтобы отвлечься от страшных мыслей, неторопливо собираюсь, выбираю ближайший медцентр, где все это можно сдать, и направляюсь туда. Очереди никакой. Администратор на ресепшн приветливо улыбается, берет все мои направления, записывает, что-то объясняет, а меня снова начинает колотить дрожь. Глубоко дышу, пока со мной проводят всякие манипуляции, а после сразу направляюсь в ближайшую кофейню. Я не завтракала и теперь чувствую, что упаду, если не поем. Наслаждаюсь нежными блинчиками, запиваю кофе и только сейчас вновь ощущаю прилив сил. Раз уж я свободна от работы на ближайшую неделю, стоит заодно сходить в суд. Что я и делаю. «Вот», — кладет передо мной секретарь канцелярии тонкую папку, «можете сесть вон там», — показывает на стол и лавочку у окна. «Изучать и фотографировать, но забирать с собой запрещается. Смотрит на меня строго». И в мыслях не было. Беру папку и сажусь за стол, листаю. Мое исковое заявление, всякие определения суда, протокол заседания. О, приобщенные документы. Посмотрим. Все то, что я принесла в суд, подшито и пронумеровано, но это я уже видела, мне нужно другое. Наконец нахожу тонкий лист, справка из больницы. Читаю. Коля действительно попал в аварию за 3 дня до заседания. И даже есть протокол из полиции о ДТП. Я не специалист, поэтому просто фотографирую нужные страницы, отдам тому, кто разбирается. Больше ничего интересного в деле нет. Возвращаю его секретарю и с чувством выполненного долга иду домой. Но по дороге решаю наведаться в ту больницу, из которой принес справку Коленька. «Извините, мы не можем вам выдать эту информацию», — заявляет медсестра. «А кому можете?» «Все это как-то подозрительно». «Только самому больному или по доверенности?» «Я его жена, я и есть доверенное лицо». «Дамочка, вы американских фильмов насмотрелись, да? У нас тут Россия, между прочим, другие законы». «Послушайте, я не прошу раскрыть мне какой-то секрет, просто хочу узнать о состоянии своего мужа». «Он не хочет говорить». Прикидываюсь дурочкой, делаю вид, что вытираю слезы. Медсестра смотрит на меня уже более сочувственно. Наверное, надо было на актерский поступать. «А я хочу знать, чего ждать, чтобы подготовиться, понимаете?» Наклоняюсь к ней. «Он думает, что я его брошу, если узнаю правду, что инвалид мне не нужен». «Но мне все равно». Медсестра вздыхает и машет, предлагая следовать за собой. Мы приходим в комнатушку, где вдоль всех стен полки с ящиками. «Как зовут вашего мужа?» Называю фамилию и имя, а также дату аварии. Она есть в справке, которую я видела в деле. Сестра достает папку. «Вот, смотрите, он поступил с травмой позвоночника». Общее состояние было вполне удовлетворительное, так что от госпитализации он отказался, мы его выписали. За ним приехала... Прерываю медсестру, принимаясь сочинять на ходу. Сестра моя, видимо, он ей позвонил. Я была в командировке, когда это случилось. Вру напропалую, терять уже нечего. А он мне не сообщил. И сестре, наверное, запретил. Возвращаюсь, а он в коляске, представляете? И не говорит ничего, только не волнуйся, я в порядке. А какой может быть порядок, если любимый ходить не может? Притворно сокрушаюсь. Можно я сфотографирую? Покажу всем врачам, которых найду. Пожалуйста, двигает ко мне папку. Быстро щелкаю на телефон, благодарю медсестру, сую ей в карман купюру. Да, мы все еще в России, я помню. А тут за хорошие отношения принято платить. Она расплывается в улыбке и желает моему мужу скорейшего выздоровления. «Спасибо, благодарю и единственный раз за весь разговор не кривлю душой. Очень хочу, чтобы Коленька поскорее выздоровел, иначе придется этого изменщика содержать. А у меня и без него забот хватает». Дома тщательно изучаю полученную информацию, гуглю незнакомые термины, сопоставляю факты и вырисовывается интересная картина. Выходит, что почти сразу после нашей встречи в ресторане Коля попал в аварию. Сама она была не очень значительной, но он умудрился получить травму позвоночника. То ли не пристегнут был, то ли еще что, пока непонятно. Далее его осмотрели, сделали МРТ, а он вместо того, чтобы остаться в больнице, травма-то серьезная, отказался от госпитализации. Его забрала Мариночка, указана в качестве сопровождающего. Собственно, все. И если сопоставить все факты, слишком много дыр в этой истории. Надеюсь, суд разберется. Весь день чувствую себя хорошо. Лишь под вечер начинаю ощущать слабость. Но это не страшно. Можно и спать пораньше лечь. Ведь у меня неделя свободы. И только об этом думаю, звонит телефон. «Ну ты как?» – интересуется Олеська. «Нормально, слабость только небольшая. Витаминчиков тебе надо попить», – авторитетно заявляет подруга. «Весна, а витаминоз, все дела». «Обязательно, только результаты анализов получу и сразу начну принимать, а то вдруг там какие-то нельзя». «Это да, ты у врача спроси, а то мало ли». «Как там на работе?» Рассказывать Олесе о подозрениях по поводу Коленьки пока не хочу, так что перевожу тему. «Да как?» – хихикает. «Григорич недоволен, сегодня целый день ходил хмурый». Валентина бубнила, что вечно работники отлынивают. «Но после того, как я напомнила, что тебя все-таки по скорой увезли, притихла». Ритка сплетни разводит, шушукается по углам, а в общем змеючник цветет и пахнет. «Ага, никогда такого не было, и вот опять». «Точно!» – смеется. «Ладно, отдыхай там, наслаждайся внезапным отпуском. И не смей приходить на работу раньше». «И не думала», – ухмыляясь в ответ, – «пока не узнаю, что со мной, ни на какую работу не пойду».